Глава 9. Таинственный след. На следующий день ехать, однако, в Каменск не пришлось. В 10 вечера Кате домой позвонил Горелов и сообщил, что криминальный вестник срочно требует интервью со следователем Вожняком, ведущим дела по крупным хищениям металла. «Я уже договорился», — сообщил он. «Завтра в 11 подойдешь к нему». Ну что ж, в следственное управление так в следственное управление. Ей было не привыкать, когда вдруг вот так все ее планы летели ко всем чертям. Но перед Вожняком надо было посетить еще одного не менее информированного и ответственного сотрудника. В 9:45 Катя уже барабанила в дверь Колосовского кабинета. Она жаждала первой сообщить ему о том, что личность мальчика установлена. Никита сидел на краю письменного стола и названивал кому-то по телефону. Кате он улыбнулся сонно и вежливо. «Чуть свет уж на ногах», — подумала она. «Вот работка-то, ей-богу! И как к нему не придешь, он всегда в обнимку с телефоном, вроде и при деле. Делопут несчастный». Ей вспомнился и другой делопут, Вадя Кравченко. Вчера, когда она, еле живая от усталости, добралась из Каменска, она застала его у себя, мирно похрапывающим в кресле перед включенным телевизором, где шла трансляция Олимпийских игр из Атланты. На полу возле кресла стояла батарея пустых пивных банок. Видно было, Вадю вовсю наслаждался отпуском, данным ему чучелом. На жалобные сетования Кати он реагировал сухо. «Слишком поздно домой являетесь, мисс». С минуту глядел на экран, где жилистые спортсменки, похожие на породистых лошадок, бежали марафонскую дистанцию, а затем глубокомысленно изрек. «Интересно, что почувствует мужик, если трахнет приятную даму средних лет, вон ту блондиночку, например, только что отмахавшую полный марафон? Будет ли какая-нибудь разница в объективной реальности, дорогуша, данной нам в ощущении?» Катя поддала носком туфельки пивные банки. Кравченко поймал ее за руку, поцеловал, затем притянул к себе. «Такой амбре, Вадим Андреевич! Прямо ничего человеческого, сплошной тюбрк!» — запротестовала она, вырываясь. — Пиво не нравится, да? — Вот привереда! — он томно вздохнул. — Но ничего, сейчас отобьем амбре. Вот этот аромат тебе по вкусу, я знаю. И не успела Катя оглянуться, как он сгробастал со стеллажа флакончик туалетной воды Живанши, забытый ею утром, выдернул пробочку и опрокинул его себе в рот. Подобные штуки дурного тона Кравченко откалывал либо когда был под сильными шарами, либо когда явно не в духе. Катя не стала разбираться. Живанши ей было безумно жаль. — Ты звереешь от безделья, — сказала она. — Займись, дружок, делом. Позвони завтра своему Павлову, передай вот этот телефончик. И завтра же можете отправляться в Братеевку к Караваеву. Он вам дачу покажет. — Клёшке? Кравченко знал опера так же давно, как и Катя. — О, это всегда пожалуйста. Я вот только забыл, какой коньяк Лёша любит. Дагестанский или армянский? Что мы там пили в прошлый раз? Утром перед тем, как Катя ушла на работу, Кравченко забрал телефон в постель и начал названивать Павлову и Мещерскому. «Князюшка тоже поедет», — сообщил он. «Ему твои менты роздых дают. Тайм-аут для самообразования в языке барба». Так он там напереводился со своих экзотических наречий. Еле языком ворочает. Катя, впрочем, подозревала, что в плохой дикции Мещерского виновато не только его профессиональное усердие, но и хлебосольство Петрова. Начальник отдела по борьбе с наркотиками умел ублажать ценные кадры. Она вспоминала все это под монотонное бурчание Колосова в телефонную трубку, как вдруг кое-что заставило ее прислушаться и вникнуть в смысл беседы повнимательнее. Никита звонил Ивану Егорову, начальнику экспертно-криминалистического отдела Новоспасского ОВД. «Ваня, вот тот след, что изъят с убийства Калязиной. Ты уже занимался им?» — спросил он. «А что тебя интересует?» По голосу Егорова было ясно, что тот торопится. «Слушай, у нас оперативка тут у самого...» «Погоди секунду. Там этот босяк, ну, челкаш этот. Ну, ты что-нибудь о самом следе мне сказать можешь? Это срочно». «Что?» «Так. Негативный изолированный след. Вдавленный на мягком грунте. К сожалению, сильно деформированный, к тому же основательно размытый, несмотря на все наши старания. Тот, кто его оставил, видимо, поскользнулся. Проехал всей стопой по грязи». «Для идентификации он пригоден?» «Не думаю. Там ведь не менее 12 родовых признаков требуется. Столько не наберем. О том, кто его оставил, можно сказать, что он среднего роста. Это все, пожалуй». «Значит, Вань, если я приведу подозреваемого, ты не сможешь сравнить его следы и...» «Вряд ли, я же сказал». И тут Колосов задал свой вопрос, который так удивил Катю. «А ты точно уверен, что это след человека?» «То есть как?» — Егоров хмыкнул. «А чей же еще? Марсианина, что ли?» Колосов помолчал. «Вань, я так понял, полной уверенности, ну, этих 12 родовых признаков, у тебя ведь нет, так?» «Ну и что? Чей же это след может быть как нечеловеческий?» Егоров кашлянул. «Ну ты, Никита, даешь. Где-то вчера хорошо время проводил. Алькозельцер принимай, помогает, говорят». «Да подожди ты. Шуточки еще свои. Этот след похож на человеческий, так?» «Естественно», — Егоров говорил терпеливо, как заботливый отец, беседующий со своим умственно отсталым сыном. «Но на все 100% сказать, что это человеческий след, ты ввиду отсутствия ряда признаков не можешь, так?» — настаивал Никита. «Я же сказал, след деформирован, смазан, из него мало что выжмешь». «Ну ладно, спасибо, Вань. Извини, что задержал». «Эй, послушай, а чей след ты хочешь там обнаружить?» Но Колосов уже повесил трубку. «Чей след?» «Скажешь, о чем думаешь все эти дни, засмеют в главке. Или на комиссию пошлют, провериться, шарики за ролики не зацепились ли у начальника убойного. А то вместе с экземой от нервов и не то еще наживешь. Лучше уж пока помолчать». Он вздохнул и выжидательно взглянул на Катю. А той только этого и надо было. Она взахлеб начала рассказывать ему обо всем, что вчера удалось сделать в Каменске. Колосов смотрел на нее, а в голове его вертелось давнее детское. Сорока-сорока кашу варила. «Я после оперативки с Сергеевым свяжусь», — пообещал он. «Хоть здесь стронулась с нуля. И на том спасибо». «Никита, а что там за след такой?» — спросила Катя. «Это по убийству старушки в Новоспасском». «А почему не человеческий?» — прошептала она, испуганно округлив глаза. «А чей же он?» Колосов сел, сцепив крепкие кулаки, уткнул в них подбородок. «Сказать ей? Так она сразу туда кинется. Сенсацию будет из ничего лепить. Нет, лучше подождать». «Чей след?» — повторила она капризно. «Ты уснул, что ли?» «Тут так просто не объяснишь, Кать. Ты ведь этим делом прежде особо не интересовалась. Мало ли, теперь вот интересуюсь. Ты меня заинтриговал». «Я и сам заинтригован». «Ой, Никита!» «Что ой? Я ж говорю, тут надо начинать с самого-самого начала». «Ну так начни». Он взглянул на часы. «Оперативка сейчас. Я пошел. Катя поднялась с сожалением. Вот так всегда он, как лис, вывернется, когда информацию давать не хочет. «Значит, ты теперь заинтересовалась?» — спросил Колосов, закрывая кабинет. «Ладно. Может, это и к лучшему. Смеяться не будешь?» «Я? Над кем?» «Надо мной. Никита». «Ладно». Он улыбнулся. «Будет время, загляну. Начнем все сначала. В Каменск поедешь?» «Да, завтра». «Удачи».